Наконец, одна из них с большой настойчивостью и любопытством начала расспрашивать, кто же хозяин всех этих божественных вещей, кто такой и чем занимается ее муж. Но Психея, боясь нарушить супружеские наставления, не выдала тайны, а наскоро придумала, что он человек молодой, красивый, щеки которого покрыты первым пушком, главным образом занятый охотой по полям и горам, и в предупреждение, как бы продолжая разговор, она не выдала тайны, о которой умолчала, наделив их золотом и драгоценными камнями, сейчас же позвала Зефира и передала их ему для доставления обратно. Когда приказание это было без замедления выполнено, добрые сестры по дороге домой, преисполняясь желчью зависти, много между собой говорили. Наконец, одна из них так начала. «Вот сиротская, жестокая и несправедливая судьба. Нравится тебе, чтобы рожденные от одного и того же отца, одной матери, столь различной участи подвержены мы были? Нас, старших как-никак по возрасту, ты передаешь мужьям в служанки, отторгаешь от родительского дома, от самой родины, так что вдали от родителей влачим мы существование как изгнанница, она же, самая младшая, последыш уже утомленного чадородия, владеет такими богатствами и мужем божественным, которым и пользоваться-то как следует она не умеет. Ты видела, сестра, сколько в доме находится драгоценностей и какие сверкающие одежды, какие блестящие перлы, сколько, кроме того, под ногами повсюду разбросано золото? И если к тому же муж ее так красив, как она уверяет, то нет на свете более счастливой женщины. Может быть, как усилится привычка ее божественного мужа, укрепится привязанность, он и ее самое сделает богиней. Клянусь Геркулесом, к тому идет дело. Так она вела себя, так держалась. Да, метит она на небо, и женщина смотрит богиней, раз и невидимых служанок имеет, и самим ветром повелевает. А мне, несчастный, что досталось на долю? Прежде всего, муж в отцы мне годится, плешив, как тыква, телосложение тщедушного, куда ни взгляни, как мальчишка, и все в доме держит на замках и запорах. Другая подхватила, а мне какого мужа терпеть приходится? Скрюченный, сгорбленный от подагры, и по этой причине крайне редко в любви со мною сходящийся, большую часть времени порчу я эти тонкие руки растиранием его искривленных, затвердевших, как камень, пальцев, вонючими лекарствами, грязными тряпками, зловонными припарками, словно я незаконная супруга, а сиделка работящая. И видишь, сестра, я говорю свободно, что чувствую, с рабским ли терпением перенесу я все это? Что касается до меня, так я не могу больше выдержать, что такая блаженная судьба досталась на долю недостойной. Вспомни только, как гордо, как вызывающе она нам все показывала. Самое хвостовство это доказывало ее чванство. Потом от таких несметных богатств, скрипя сердце, бросила нам крошку и сразу, утомившись нашим присутствием, приказала удалить нас, выдуть, выставить. Будь я не женщиной, перестань я дышать, если не свергну ее с вершины такого богатства, если и тебя, что вполне естественно, коснется это оскорбление, давай обе вместе посоветуемся, что нам делать. Но подарки, которые мы принесли с собою, не будем показывать ни родителям, никому другому. Также совсем не будем поминать, что нам известно что-либо о ее спасении. Довольно того, что мы сами видели, чего бы лучше и не видели, а не то, чтобы нашим родителям и всему народу разглашать о ее благополучии. Не полно счастье тех, богатство которых никому не ведомо. Пусть знает, что не служанки мы, а старшие сестры. Теперь же отправимся к супругам и бедным, но вполне честным очагам нашим, не спеша тщательно все обдумав, мы более окрепшими вернемся для наказания гордыни. Сошел за хороший злодейский план двум злодейкам и так, спрятав все богатые подарки, распустив волосы и царапая себе лицо, как будто они этого заслуживали, притворно возобновляют они плач, Затем, быстро покинув родителей, рана которых снова открылась, полное безумие отправляются по своим домам, строя преступление поистине отцеубийственное, замысел против невинной своей сестры. Меж тем, невидимой психией супруг ее, возобновив ночные свои беседы, так ее убеждает. «Видишь ли, какой опасности ты подвергаешься? Судьба издалека начала бой, и если крепких ты не примешь мер предосторожности, лицом к лицу с тобой сразиться. Коварные волчицы всеми силами готовят против тебя гибельные козни, и главная их цель — уговорить тебя узнать мои черты, которые, как я тебя уже не раз предупреждал, увидавши, не увидишь больше. Итак, когда через некоторое время ведьмы эти негодные, полные злостных планов, придут сюда, а они придут, знаю это, то ничего с ними не разговаривай. Если же по прирожденной простоте твоей и по нежности душевной сделать этого не сможешь, то, по крайней мере, не слушай никаких речей про своего мужа и не отвечай на них. Ведь скоро семья наша увеличится, и детское еще чрево твое носит в себе новое дитя для нас божественное, если молчанием скроешь нашу тайну, если нарушишь секрет смертное». Психея при вести этой от радости расцвела и утешению божественного отпрыска возликовала, и славе будущего плода своего возвеселилась и почтенному имени матери возрадовалась. В нетерпении считает она, как идут дни, протекают ночи, девица непривычному, неведомому грузу и постепенному росту от столь кратковременного укола плодоносного чрева. А те две заразы, две фурии гнуснейшие, источая змеиный яд, торопились снова пуститься в плавание с преступной поспешностью. И снова на краткое время появляющийся супруг убеждает свою психею. «Вот последний день». Крайний случай. Зловредный пол и кровный враг взялся за оружие, выступил в лагерь, ряды выстроил, и труба уже звучит перед боем, уже с обнаженным мечом преступные сестры твои подступают к твоему горлу. Увы, какие бедствия грозят нам, психеи нежнейшие. Пожалей себя, пожалей нас, и святой воздержанностью отклони несчастье грозящей гибели от дома, от мужа, от себя самой и нашего младенца. О, если бы тебе негодных женщин этих, которых после смертоубийственной ненависти к тебе, после попранной кровной связи, непозволительно называть сестрами, не пришлось ни слышать, ни видеть, когда они, наподобие сирен с высокого утеса, будут оглашать скалы своими зловещими голосами». Прерывая речь жалобными всхлипываниями, психея отвечала: «Насколько знаю я, ты имел уже время убедиться в моей верности и неразговорчивости. Теперь не меньшее доказательство дам я тебе душевной крепости. Отдай только приказание нашему Зефиру, да послушно его исполнит, и взамену отказанного мне лицезрения святейшего лика твоего позволь мне хоть с сестрами увидеться. Заклинаю тебя этими благовонными по обе стороны спадающими кудрями твоими, твоими нежными, округлыми, на мои похожими ланитами, грудью твоей, каким-то таинственным огнем наполненной. Когда-нибудь я хоть в нашем малютке узнаю черты твои». В ответ на смиренные просьбы мольбы нетерпеливой разреши мне обнять своих сестер и душу, преданной тебе психеи, утешь этой радостью. Ни слова больше не скажу я о твоем лице, самый мрак мне уже не досаждает, так как при мне свет твой». Зачарованный речами этими сладкими объятиями, супруг ее, отерев слезы ее своими волосами, обещал ей все исполнить и исчез, предупреждая свет наступающего дня. Чита сестер, связанная заговором, не повидав даже родителей, прямо с кораблей проворно направляются к обрыву, и, не дождавшись присутствия переносившего их ветра, с беспорядочной дерзостью бросаются в воздух.